Глава 5. На автомате Рита проверила свои шкафы, выискивая что-то более подходящее для встречи, чем ее обычные наряды. Выбор пал на простое, просторное платье, темно-зеленого цвета, не дающее о хозяйке никакой точной информации. Зато под него Перова решила облачиться в свое самое красивое кружевное белье, на тот случай, если вдруг все-таки дело зайдет дальше флирта. Легкий макияж, чуть рассыпавшиеся локоны и пара капель любимого парфюма. То, что надо для обычной, не обязывающей ни к чему, встречи. Когда часы показали 6 вечера, Рита уже была готова выйти. Она вновь взглянула на сообщение Александра, коротко вздохнула и только сейчас написала в ответ. «Хорошо, буду к 7». Такси довезло ее до «Лагуны», роскошного ресторана, расположенного на крыше одного из новых отелей города. Рита слышала о нем только от Кира, которого однажды позвали туда на корпоратив. Шикарная обстановка, знаменитые живые исполнители, ценник намного выше среднего ресторана. Перова ощутила себя не в своей тарелке, когда загляделась на панорамный вид вечернего города, поднимаясь в лифте. Девушка осмотрела просторное помещение с тихой классической музыкой, и внезапно сердце заколотилось. А вдруг это все чья-то изощренная шутка, и никто ее тут не ждет? Словно подначивая ее страхи, к Рите приблизилась хостес с твердой папкой в руках. Перова затаила дыхание в ожидании вопроса, однако стройная блондинка в костюме администратора лишь улыбнулась и повела рукой в сторону одного из столиков, где сидел мужчина. Загадочная фигура неторопливо поднялась со стула, и Рита поняла, что это наяву. Никто не собирается шутить над ней и разворачиваться к выходу уже поздно. Девушка окинула завороженным взглядом мужчину. Наконец-то представилась возможность рассмотреть его как следует. Из-под черного пиджака виднелась лаконичная серая водолазка, мягко подчеркивающая линию плеч. Высокий и стройный, с расслабленной грацией, как будто привык к вниманию. Русые волосы оказались длинными по плечи и аккуратно собраны в хвост. Они точно никогда не встречались. Это явно не один из знакомых прошлого, тут же подумала Рита. Мужчина, напротив, не только выделялся из толпы, он запоминался с первого взгляда. Непривычное сочетание простоты и утонченности. Но больше всего поразили глаза, светло-серые, словно прозрачные, с редким холодным блеском. Встретившись вновь с загадочным взглядом, Перова изумилась тому, как она не заметила этого в прошлый раз. Он посмотрел на нее так, словно знал о Рите больше, чем она сама. «Здравствуй, Маргарита!» Его сияющий взгляд заскользил невидимыми прикосновениями, начиная с волос и заканчивая кончиками пальцев. В этих глазах ни спешки, ни неловкости, только спокойствие, словно он видит перед собой именно то, что ожидал. Уверенное удовлетворение. Все идет строго по его внутреннему сценарию. Мягкий глубокий баритон моментально окутал Риту теплым одеялом, от которого по коже разбежались мурашки. В этом тембре не оказалось ни резких перепадов, ни грубой хрипотцы, ни мальчишеского оттенка. Приятный голос внушал одновременно доверие и тревогу, заставляя слушать внимательнее. Рита судорожно сглотнула и впитала в себя ауру мужчины, как губка. Слегка кивнув, она села напротив нового знакомого. «Рад, что ты пришла!» С легкой улыбкой, Качнул он головой и сложил руки перед собой. Мужчина неподвижно застыл в ожидании. Его взгляд оставался прикованным к Рите, и она едва заметно поежилась. Было в нем что-то уверенное, непоколебимое, словно он точно знал, чем закончится этот вечер, и его устраивал любой исход. «Прекрасно выглядишь». Его комплимент прозвучал без банальной лести. Голос оставался таким же ровным и глубоким, словно мягкий бархат. «Надеюсь, ты не против того, что я взял на себя смелость сделать заказ за двоих?» «Спасибо», — ответила Рита, ощущая себя увереннее с каждой минутой. Александр уже не казался ей таким опасным и подозрительным. Манеры выглядели безупречными, но все в его облике, от взора до того, как он держал руки, говорило об абсолютной власти, к которой мужчина привык. Александр сделал жест официанту, и тот сразу же подошел к ним с заготовленной бутылкой белого вина, не спросив, предпочитает ли Рита что-то другое. Этот ход был почти незаметным, но очень красноречивым. Он решает. «Не буду спрашивать, почему ты согласилась на встречу», продолжил Александр, чуть склонив голову на бок. «Просто скажу, что рад». Рита почувствовала, как его взгляд снова скользнул по ее лицу. Казалось, он уже раздевает ее глазами, однако ей эта фантазия нравилась. «Ты был настойчив в своих сообщениях и не оставил мне вариантов», попыталась она отшутиться, играя с салфеткой в руках. «Кстати, так и не сказал, откуда мой номер. Мы с тобой точно не знакомы, да и за несколько секунд нашей встречи вряд ли можно было успеть так проникнуться. Говори, что за игры?» «Никаких», – спокойно возразил Александр. «Просто увидел тебя на танцполе. Заворожила своими движениями и погружением в музыку настолько, что вокруг, кроме тебя, никого не заметил. А это редкость. И потом на террасе понял, что вблизи ты еще более привлекательна. Я бы сразу пригласил тебя куда-нибудь, но ты оказалась не одна. Да и сомневался, что согласилась бы с первого раза. Думаю, что в твоих правилах часто отказывать». Рита удивленно подняла брови. «Это намек, что я слишком избирательна?» «Нет». Он чуть улыбнулся, не сводя с нее глаз. «Это намек, что ты привыкла не доверять людям. Мужчины часто приносили тебе боль, и пришлось отгородиться от них». Перова не знала, как реагировать на это заявление. Он говорил так, будто они знакомы годами, и в то же время Рита невольно задумалась, что он вообще о ней знает. «Ты наводил обо мне справки?» — решилась спросить девушка, поднимая глаза на мужчину. «Не переживай. Это просто видно по твоему настрою и подозрительному взгляду». В его голосе не прозвучало угрозы, но слова заставили ее сдержанно улыбнуться, чтобы скрыть легкую дрожь. «Что ж, когда очень хочется что-то получить, все средства хороши». «Это звучит довольно хищно», – пробормотала Рита, осторожно подбирая слова. «Возможно». Он снова наклонился чуть ближе и вдруг внезапно расхохотался. «Маргарита, расслабься. Я просто нашел твой профиль на Фейсбуке и увидел фото с бывшими, раскиданные по разным отрезкам времени. Вот и вся разгадка. Не нужно быть хакером или экстрасенсом, чтобы понять, раз такая прекрасная девушка одна, значит, ей попадались недостойные мужчины». Рита почувствовала, как ее сердце на мгновение пропустило удар. Она сделала глубокий вдох, стараясь взять себя в руки. «А с чего ты решил, что я одна?» – спросила она с легким вызовом. Александр не ответил сразу. Вместо этого он внимательно посмотрел на нее, словно решая, что сказать. «Иначе бы ты не пришла. Давай так, если у тебя есть вопросы или сомнения в моем отношении, то спрашивай прямо. Даю тебе слово, что буду отвечать честно и не разочарую». Его уверенность была почти осязаемой, и Рита поняла, что этот человек действительно не привык терпеть отказов. Она на мгновение закрыла глаза, глубоко вдохнула и мысленно повторила себе: «Это просто ужин».